ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Сидевших во мраке ночном слава Господня осияла. Мрачные думы разогнала радость, что родился Спаситель. На 40-й день по рождению младенец Иисус был принесен в храм. Неожиданно подошел старец Симеон, взял младенца на руки и торжественно произнес: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Свет предвозвещенный. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Христос, Творец мира, через него мир начал быть. Христос, просветитель живущих, просвещает всякого человека, приходящего в мир. Ориген, христианский писатель первой половины третьего века, в своем толковании на Евангелие от Иоанна так написал: «Спаситель является светом интеллектуального мира, то есть разумных душ, находящихся в чувственном мире. Христос просвещает разум и совесть людей, без которых человеческая жизнь на земле была бы невозможной. Свет бесконечный. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни», сказал Иисус Христос в Иерусалиме. Но чтобы его увидеть как свет жизни, нужно иметь к этому способность от Бога. Не будь способных к свету глаз, чем свет от мрака отличали бы. Не будь божественного в нас, божественное как познали бы, написал немецкий поэт Гёте. Когда небесный свет озарит наш ум и сердце, нам понятен будет Иисус Христос, свет миру. Но чтобы постоянно пользоваться этим светом, необходимо стать его последователем. Самое верное руководство для христианина таково: иди туда, где для Христа открыты двери, и делай то, что Христос благословляет. Таким он говорит: кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Пребывание со Христом обеспечит для нас вечный свет. О небесном Иерусалиме, месте пребывания спасенных, сказано: город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Аминь.